миссис Уизли. Значит, я угадала, но вопросов меньше не стало, да и Дамблдора еще ловить надо. А теперь ваша очередь, дамы, сказал Барти, давайте ваши воспоминания. Сэр Фрэнсис не так много рассказал. С какого момента? Спросила я. С момента нападения на вас, сказал Барти. А что касается тебя, то решай сама. Я решила показать с момента, когда вышла из лаборатории. А наши палочки не нашли? Спросила Мэгги. Я спрошу у Авроров, ответил дед, давайте, я вам помогу. Серебристые линии воспоминаний отправились в Думосброс. Смотрели тоже все вместе, и хотя жутковатый эффект присутствия в воспоминаниях не действовал, но все равно было не по себе. Я видела свое напряженное лицо, недоумение, а затем понимание Драка, возмущение нападением на меня Дина, Колина и Лаванды, бросившуюся на помощь Мэгги. А вот на заднем плане мелькнул Поттер. Понял, что ситуация вышла из-под контроля, и бросился спасать и уводить малышей. В общем-то, логично. Нашими жизнями вполне можно было торговать. Со мной и Малфоем расправились бы только в самом крайнем случае. Поттер же мог разузнать и что-то еще. В любом случае, я считаю, что он поступил правильно. Явление пожирателей и мое выступление произвели впечатление. Дед качал головой. Барти стиснул зубы. Когда Рабастан легко и непринужденно предложить нас убить. А Долохов действительно спасал всех, не только Дина. Теперь видно, что он нас страховал. И в том месте, куда мы переместились, тоже. И очень оперативно выпихнул нас подальше. Беллатрикс была в прострации, как же, явления повелителя не будет. Еще неизвестно, что бы она сотворила, когда очухалась. Рудольфус тактику Антонина разгадал, вон, как криво ухмыльнулся, но решил не вмешиваться. То ли признал, что тот в своем праве, то ли ему было все равно. Рабастан к отклонению своего плана отнесся философски. Его дело предложить, а там как остальные решат. Но задерживаться в его обществе мне не хотелось. Да и в лавке, куда мы переместились, хватало мутных личностей. И Грайбек там был. Вовремя нас отправили в Диваншир, очень вовремя. Над нашим ограблением музей Барти уже откровенно хихикал. Хотя, надо сказать, что действовали мы слаженно, а вот полет заставил папочку прикусить язык. Надеюсь, нас не очень много Макглав видела, вздохнула я, это же с ума сойти можно. Миссис Браун ахала и охала, потом просто прижала к себе дочку. «Ой, девочки», — пробормотала она, — «какие же вы молодцы!» «Я должен Долохову», — признал дед. «А вы узнали от сэра Реджинальда?» — спросила я. «Я знаю, что профессор с ней успел сказать сэру Юлиусу о происходящих странностях. Если бы Северус не предупредил сэра Юлиуса, — сказал Барти, — то все могло кончиться намного хуже. Как только сэр Реджинальд предупредил нас и отправился на разведку в Хогвартс, мы тут же попробовали послать к вам домовиков. Но у нас ничего не вышло. Замок уже закрылся. Отец тут же связался с Авроратом и оповестил знакомых, дети которых остались в Хогвартсе. А я связался с отделом тайн. Я кивнула. Да, если бы наши были дома, не было бы безумного полета. Неизвестно, когда удалось бы справиться с дементорами, и что в это время могло произойти в Хогвартсе. Без жертв бы точно не обошлось. Как хорошо, сэр, что вы успели предупредить сэра Юлиуса, сказала я Снипу. Он поджал губы и сухо кивнул. Миссис Браун тяжело вздохнула. Огромное спасибо, что приютили Лаванду. «Мистер Крауч, нам пора домой, там все с ума сходят, наверное. Гермиона, Мэгги, рада, что у вас все хорошо, обязательно заходите в гости. Мистер Крауч, знаете, я очень рада, что вы живы. Большое спасибо, что позвали на помощь, мистер Снейп, если бы не вы, то много детей могло погибнуть. Муж прислал мне весточку, что у него все в порядке. Идем, дочка, домой. Да, девочки, приходите в гости», пригласила и Лаванда. Они ушли через камин, а к нам ввалились новые посетители. Руфус Скримджер собственной персоной и мадам Боунс. Воспоминания из Думосброса тут же были переправлены в Аврорат. «Тролл и знает, что такое», — буркнул Скримджер, — «Азкабан пуст. Бывшие пожиратели Пикси знают, куда смылись. Не удивлюсь, если действительно за границу. Разбежались жулики, воры и убийцы. Ну, этих поймать будет проще. Дементоров больше нет». С ними расправилась дикая охота. Вы, детишки, в один прием уничтожили всю нашу систему наказаний. Барти бросил на него косой взгляд. Вот уж кто точно не будет оплакивать дементоров. А что вообще планировалось? Спросил дед. Дамблдор сбежал, монстр этот. В диадеме Рейвенкла, которая считалась пропавшей много веков назад, обнаружилась частица того, кого нельзя называть, ответил глава Эврората. Сейчас этим занимается отдел тайн. Темнейшая магия, я про такое даже ничего не слышал. В любом случае, беглецы из Азкабана к созданию этого монстра отношения не имеют. Тут вопросы к Дамблдору и семье Уизли. К сожалению, Уизли мало что знают, только о каких-то грандиозных планах директора, которые должны были помочь победить того, кого нельзя называть, и привести их семью к славе и процветанию. С трудом представляю, как нападение на сотрудника министерства, а потом и на студентов должно было в этом помочь. Но мы будем разбираться. Сейчас в Хогвартсе ведется следствие, экзамены перенесены. Думаю, что студенты смогут вернуться туда через 3 дня, но с вами свяжутся дополнительно. А как себя чувствует профессор Амбридж? Спросила я. Она в Мунго, ответила Боунс. Опасности для жизни нет. Надо будет послать цветы, подумалось мне. У миссис Уизли мы нашли несколько волшебных палочек. Думаю, что это ваши. Опишите их, пожалуйста. Моя сделана из виноградной лозы, сказала я, внутри жила дракона. У меня тоже жила дракона, сказала Мэгги, и кипарис. Боунс кивнула и записала. Гости еще что-то обсуждали в кабинете с дедом, а я решила подкараулить Снейпа. Мне очень не нравилось его состояние. «Сэр», — окликнула я его. Он медленно обернулся. Я осторожно дотронулась до его рукава. «Я не могла не сказать ребятам о нашей помолвке», — сказала я, — «вы же понимаете». Он кивнул и перевел взгляд на мои пальцы. Они все еще дрожали. «Я сварю для вас улучшенную мазь от судорог», — сказал он. «Большое спасибо», — улыбнулась я. «Вы, правда, не сердитесь на меня, мисс Крауч», — сказал он. «Мне ни за что на вас сердиться. Если я и должен на кого сердиться, то только на себя». Я вцепилась в его рукав, чтобы не сбежал. «Но, сэр, вы же не могли предположить, что эта женщина нападет на нас, даже если поняли, что это не профессор Амбридж. Нормальному человеку такое и в голову бы не пришло. И там был Дамблдор. Он бы просто обездвижил вас, или приказал какую-нибудь гадость. Вы же не можете ослушаться прямого приказа?» «Не могу», — тихо ответил он. Я еще подошла ближе, не выпуская его рукава, а так удалось потянуть время. «И вы спасли других ребят. Разве вы простили бы себе, если бы погиб кто-то из студентов? Пожалуйста, не думайте об этом, и поговорите с мистером Краучем, чтобы он принял вас в рот. Тогда у директора больше не останется над вами никакой власти. Мистеру Краучу хватает вашего отца, чтобы получать откаты за отказ от обетов. Ни мистер Крауч, ни Барти, ни я не простим себе, если с вами что-то случится. Сэр, это будет ужасно несправедливо». Его глаза широко раскрылись, а я набралась окаянства, подошла вплотную и осторожно поцеловала его в уголок рта. Он замер. «И что теперь?» Я удрала самым позорным образом. «И пусть думает, что хочет. Уж не знаю, что он там надумал, но я решила подключить Барти. Пусть растрясет старого приятеля, пока тот не законопатился в свою раковину. Пусть объяснит, что для того, чтобы просто выполнять свой долг, иногда нужно больше сил, чем для подвигов. Собственно, это и есть подвиг. Не бегать с выпученными глазами, а спокойно делать свое дело. А ведь Снейп действительно переживал из-за меня, из-за Драка, да и за остальных тоже». Пойманный за рукав Барти проникся проблемой. «Знаешь, ты права», — сказал он. «Северус, он такой, терпел боль, спасал студентов, а сам считал себя чуть ли не трусом. Только вот, что делать? Может, ты с ним выпьешь?» — предложила я. «И поговоришь?» — эта мысль, — согласился Барти и тут же прищурился. «Малышка, ты толкаешь отца и жениха в объятия порока. Иногда можно», — буркнула я, — «для важного дела. Я не хочу остаток жизни психотерапевтом работать». Барти кивнул. Похоже, он знал, кто такой психотерапевт. Не иначе общение с миссис Грингер сказалось. Между прочим, у нее, как оказалось, родился крепкий здоровый мальчик, которого назвали Эдвином. Ему уже был месяц, и Грингеры были счастливы. «Вот и хорошо. Наверное, правильно, что мне сразу не сказали. Мне нет места в их новой счастливой жизни. А наша жизнь била ключом. Большим, разводным. Ежедневный пророк выдал передовицу, подвал и разворот на тему событий в Хогвартсе. Авроры мотались по стране, отлавливая сбежавших из Азкабана преступников. Дементоры исчезли. Как я поняла, они могут призывать друг друга в случае опасности. Такой опасностью стала битва с родителями студентов Хогвартса и аврорами, когда те пытались прорваться в школу. На зов своих сородичей откликнулись все стражи Азкабана. А тут дикая охота, которая изогнала твари обратно в ад. Часть общественности приветствовала это событие, но были и те, кто требовал наказать виновных в изгнании дементоров. Правда, они были в меньшинстве. Магической Британии светила реформа пенитенциарной системы. Самое смешное, нашлась группа активистов, которая считала, что мы много потеряли с тех пор, как дикая охота перестала посещать наш остров, и что раз уж есть возможность вызвать охотников, то надо ей пользоваться, хотя бы на Хэллоуин. Энда такими темпами мне придется как минимум раз в год бить в барабан и кататься на катафалке. Ужас какой, мне и одного раза хватило. Нам вернули наши волшебные палочки. Это было здорово. Все-таки для мага или ведьмы палочка очень много значит. Мэгги была просто счастлива. Ведь палочка была ее самой первой в жизни крупной покупкой, на которую она копила 2 года. На фоне скандалов, интриг и расследований в прессе совершенно затерялись 2 крохотные заметки. Одна была про то, что Бартимиус Крауч-младший искупил свою вину, сотрудничает с отделом тайны, был объявлен мертвым из-за важных государственных соображений, а вторая повествовала о помолвке Северуса Тобиаса с Снейпа и Гермионы Джейн Крауч. Но кому надо, те заметили. Барти сумел отловить Снейпа. Пьянствовали они у нас. Я попросила сэра Риджинальда проконтролировать это безобразие, а сама откопала в наших запасах ковер-самолет, который мы с Мэгги нашли в выручай комнате. Дилли вытащила его в парк. «Давай полетаем», — предложила я. «А ведь мы про него совсем забыли», — пробормотала Мэгги. «Хотя, столько всего произошло. Мы развалились на мягком ковре, и я скомандовала. Вверх». Летать таким образом было непривычно, но очень комфортно. Еще комфортнее стало, когда мы позвали Дилли и потребовали большой кувшин холодного лимонада и блюдо с виноградом и персиками. Ковер медленно перемещался по парку, лавируя между деревьями. Мы нахально плевались косточками, в кои-то веки начихав на манеры. «Здорово», — сказала Мэгги. «Эй, услышали мы тоже хотим». Как оказалось, Барти решил устроить пирушку на свежем воздухе. Они со Снейпом расположились на берегу маленького пруда. «А у вас есть ковер-самолет?» — удивился Снейп. «Они же запрещены. Причем именно департамент отца их и запретил», — кивнул Барти. «Дамы, вам не кажется это несколько нелогичным? А мы его нашли в выручай комнате», — сказала я. «И куда теперь девать? Вот увидит вас кто-нибудь. Но мы же только в парке», — сказала Мэгги. «Это так здорово. И вообще, мы уже удаляемся», — сказала я. «А мы», — возмутился Барти, — «а вам запрещено». И мы величественно удалились, выплюнув на прощание по косточке. Похоже, что там дело на мази. Оба выглядели вполне довольными жизнью. Вот и хорошо, а то завтра уже пора в Хогвартс возвращаться. Мне бы не хотелось отлавливать жениха по всем подземельям. Дед при виде ковра самолета только головой покачал. Мы тут же клятвенно пообещали пользоваться им редко и только в парке, для отдыха и релаксации. Впрочем, деду было не до того, он раздобыл по 2-му комплекту защитных амулетов для нас обеих. Да, как-то не хочется возвращаться в школу без привычных оберегов и порт ключей. Наши вещи остались в школе, так что особых сборов не было. В этот раз студенты отправлялись в Хогвартс через камины. Все-таки слишком много преступников оказалось на свободе. Да и никаких гарантий, что все упсы покинули территорию Британии, не было. Вдруг решат проверить мои слова и отловить для этой цели Поттера, с них станется. Камин выплюнул нас в холле перед большим залом. Мы тут же попали в объятия наших подруг. «С ума сойти, что с вами случилось?» — всплеснула руками Фэй. «Мне Лаванда рассказала. Вы-то как? Мы чуть с ума не сошли, когда узнали, что Хогвартс закрыт, а мы были в тайной комнате», — похвасталась Парвати. «Нас Гарри провел. Представляешь?» — я вздохнула. «Даже завидно. Легендарная комната самого Слизерина. Будешь себя хорошо вести, Крауч, свожу на экскурсию», — послышалось сзади. «Привет, Поттер», — поздоровалась я. «То, что ты сделал, это круто. Нам с Мэгги в Думасбросе этого монстра показали. Жуть невероятная. Такой легко начал бы убивать». Поттер несколько секунд испытующе смотрел на меня, потом кивнул и протянул руку. Мы обменялись рукопожатием. Ребята захлопали. «Без наших ребят и девчонок ничего бы не вышло», — сказал Гарри. Я чуть приблизилась к нему и прошептала. «Согласись, что это круче, чем выиграть турнир». Он обалдело уставился на меня и вдруг широко и искренне улыбнулся. «А ты права», — согласился он. «Надо было многое обсудить». Вопросов накопилось изрядно, но тут распахнулись двери большого зала, и нас запустили внутрь. «Интересно, кто будет директором?» — пробормотал Невилл. Золоченый трон был пуст. Слово взял профессор Флитвик. «Леди и джентльмены, рад видеть вас в добром здравии. Позвольте сделать несколько объявлений. В школе работает следственная группа. Убедительная просьба оказывать нашим уважаемым аврорам всяческое содействие и отвечать на все вопросы. Директора у школы пока нет. Со всеми вопросами обращайтесь к старостам и деканам. Экзамены начнутся завтра. Вопрос о награждении тех из вас, кто отличился при спасении Хогвартса и своих товарищей, решается. Со своей стороны и от имени администрации хочу сказать, что если бы мы все не объединились перед лицом опасности, забыв о вражде и соперничестве, то жертв было бы не избежать. Особая благодарность мистеру Поттеру и его друзьям, которые спасли первокурсников, и мисс Крауч и ее друзьям, которые помогли аврорам и вашим родителям пробиться в замок. Все захлопали. Также от лица всех нас хочу поздравить с помолвкой профессора Снипа и мисс Крауч. Зал грянул аплодисментами. Я взглянула на стол преподавателей. Снип выглядел вполне довольным жизнью, но все равно надо будет с ним поговорить. Барти мне отчитаться не успел. Ой, Гермиона, поздравляем. Пришлось демонстрировать кольцо. Девочки ахали. Некоторые смотрели на меня в полном офигении. «Ну, ты даешь», — сказал Поттер. Я улыбнулась. «Меня все устраивает. Надеюсь, что его тоже». Но даже эта потрясающая новость отступила перед главной, нападением на Хогвартс. Вопросов было очень много, но пока нам мало что расскажут. Если только удастся прижать к стенке Снипа. Мне улыбнулся Невилл. «Бабушка мне все рассказала», — сказал он. «Рад за твоего отца. Он славный», — кивнула я. «Но тогда он наследник», — заметила Фэй. «Значит, может жениться и все такое». «Увы, Азкабан», — коротко ответила я. Поттер бросил на меня быстрый взгляд и вздохнул. «Ясно, понимает, о чем речь. У него есть такой же Блэк. Он все-таки был в Азкабане?» — спросила Фэй. «Да. Понимаешь, дементоры на всех действуют по-разному. Кто-то может сопротивляться их воздействию довольно долго, кто-то нет. Мой отец не смог. Он очень долго лечился, но так до конца и не вылечился. Сейчас сотрудничает с отделом тайн. Как все-таки хорошо, что за столом отсутствует Уизли. Никто не стал злорадствовать, что так и надо, мол, этому упсу. Хотя кто-то и мог так подумать. Ну и хрен с ними. Главное, что теперь Барти легализован. Но он ведь был?» — все-таки спросил Поттер. «Ты знаешь, кем?» «Был», — ответила я. «У него и метка есть. Я его спрашивала, что тогда творилось в Хогвартсе. Все-таки это странно, что наследники самых родовитых и влиятельных семей шли к Волдеморту. И что?» Поттер напрягся. «Его лично интересовали знания и сила, которые обещал Волдеморт», — ответила я. «Кроме того, мы уверены, что Дамблдору это было выгодно». «Думаешь?» — потрясенно спросила Лаванда. «А ты сама посмотри», — сказала я. «Председателем Визингамота был мой дед. Именно он руководил борьбой с Волдемортом. Никто не сомневался, что он будет министром. И вдруг это мутная история. Деду пришлось уйти в отставку. Его место занимает Дамблдор. И тут же начинаются оправдания упсов, вынесение смешных приговоров. Нелепые отговорки, что, дескать, все были под империя. Взятки давали в открытую. Ты же не думаешь, что Железный Крауч согласился бы на такое?» На меня смотрели потрясенные глаза. Поттер сглотнул. «Это есть в газетах того времени», — сказала я. «Просто сравните даты, когда мой дед вышел в отставку, и когда стали выходить на свободу упсы. Причем те, кто был более виновен, чем мой отец. Он говорит, что если бы не громкое дело родителей Невилла, то вполне могли и Лестранжей выпустить. Они очень богаты». Невилл кивал. «Мы это обсуждали у нас дома», — сказал он. «И бабушка была на том суде, она видела, как клялся отец Гермионы. Поэтому она и сказала, что между нашими родами крови нет». Ребята задумались. После того, что их родители увидели в большом зале Хогвартса, вопросы появились у всех. Тем более, что от Дамблдора не было ни слуху, ни духу. Можно было робко надеяться, что он сдох где-то под забором, но я не удивлюсь, если у него имелось какое-то убежище. Тайная берлога. Та самая лаборатория, где готовили бактериологическое оружие. Как бы узнать, что там нарыли авроры и невыразимцы? Так недолго изогнуться от острой информационной недостаточности. Наконец ужин закончился. Нас отправили по гостиным. Я быстро взглянула на жениха. Он еле заметно покачал головой. Конечно, ему сейчас надо общаться с факультетом. Как бы его уволить с этой работы сразу после моего выпускного? Ладно, подумаем. Не удивлюсь, если он сам спит и видит, как бы избавиться от дорогих студентов. Надо, Конечно, и Поттера расспросить. Он мог что-нибудь знать, особенно про Уизли. Но сейчас нормально поговорить не удастся, это к гадалке не ходи. Можно еще сэра Фрэнсиса поискать, но у него сейчас бурная светская жизнь началась. Так что, как ни крути, все вопросы придется отложить. Ужас. Придется пить успокоительное, а то я уснуть не смогу, а завтра уже экзамен. Причем по зате. Надеюсь, что комиссии, как и в каноне, для полного счастья будет достаточно телесного патронуса, особенно моего. Вряд ли они что-то подобное видели. Я оказалась права. Узнать что-то интересное не получилось. Ладно, еще не вечер. Сдам экзамен, а там посмотрим. Нас действительно загнали в большой зал, где надо было отвечать на вопросы довольно длинного теста. Что показательно, без натаскивания Эмбридж большинство с заданием бы не справилось. Хватало вопросов на знание инструкции и положений. В общем-то, логично, нас не в герои готовили. Хочешь изучать серьезные заклинания? Вперед. Но в школе ты должен усвоить, как правильно себя вести в сложной ситуации. Грубо говоря, надо было знать, куда бежать и кого звать на помощь. Разумно. На практической части надо было продемонстрировать несколько щитов. Скажите, мисс Скрауч, мягко улыбнулся приятного вида старичок, которого звали мистер Тофти, профессор Флитвик сказал, что у вас довольно необычный патронус. Вы не могли бы продемонстрировать? Разумеется, сэр. Экспекто патронум. Мой красавец-птеродактиль величественно взмыл под потолок и облетел зал. Ну надо же, пробормотал экзаменатор. Впервые вижу что-то подобное. Это же что-то ископаемое. Вы не собираетесь практиковаться в анимаге, мисс? Думаете, что я смогу превращаться в птеродактиля, сэр? Спросила я. Хотя, вы не знаете, никто в крокодила не превращается, это же вполне себе динозавр. Мистер Тофти задумался. Интересная мысль, мисс Скрауч. Жалко, что у нас с вами так мало времени, чтобы ее обсудить. Но возможно, нам удастся это сделать позже. Ставлю вам превосходно. Глупо было бы ожидать плохих знаний по зате от особы, способной возглавить дикую охоту. Но ведь сэр Фрэнсис, пробормотал и я. Все потом, мисс Скрауч, все потом. Будьте любезны пригласить следующего. Да, сэр. И я вышла в холл. Чего-чего там про дикую охоту? Следующего хотят, буркнула я, отходя от дверей. Следующим оказался Малфой. Он кивнул мне и направился в зал. Я задумчиво поковыряла носком туфли каменную плиту и направилась в подземелье. У меня есть доступ в гостиную жениха, хоть с сэром Юлиусом пообщаюсь, пока не озверел от информационного голода. Сэр Юлиус был на месте, но он был не один. Нет, дам на картине не было. На разгромленном натюрморте сладко дрыхла и похрапывала вся пьяная вдрызг троица джентльменов. Да что же мне так не везет-то? Сглазил кто-то, что ли? Я плюхнулась в кресло у камина. Сволочи, шовинисты, настоящие мужчины. Медленно текло время. В подземелье не проникали никакие посторонние звуки. Слышалось только похрапывание и посапывание из портрета. Будить бравых джентльменов я не стала, как бы не хотелось. Пусть протрезвеют. У меня у самой глаза слипались, почти всю ночь проворочилась, даже успокоительное не помогло. Мысли стали путаться. Кресло было очень удобным, и я не заметила, как задремала. Проснулась я от того, что с меня снимали туфли. Я потянулась, чувствуя, как меня поднимают, потом устраивают на чем-то мягком и накрывают чем-то теплым и уютным. Дилли, пробормотала я, принеси кофе. Кофе в постель, мисс Скрауч. Послышался хорошо знакомый голос. Я моментально открыла глаза. Ну да, я заснула в гостиной профессора Снипа. Меня устроили на диване и накрыли пледом. Я села и зевнула, прикрыв рот ладонью. Извините, он насмешливо смотрел на меня. Чем обязан? Мне никто ничего не говорит, обиженно протянула я. Хотела хоть с сэром Юлиусом поговорить, а он, Снип, взглянул на картину. И решили составить им компанию. Значит, кофе хотите? Очень. Кивнула я. И умыться, если можно. Меня проводили в ванную. Нормальная такая ванная. Правда, в отличие от моей, с душем. Светлая плитка на стенах. Большая ванна. Пушистые полотенца и темно-зеленый халат. Искать среди бутылочек на полочке шампунь я не стала. Просто умылась холодной водой. В зеркале отразилась заспанная физиономия с растрепанными волосами. Магия нам в помощь. Пара заклинаний, и я вернулась к своему обычному виду. Кстати, зеркало тут было не магическое. В гостиной восхитительно пахло кофе. Снип устроился в том кресле, в котором уснула я. На столике стоял поднос с кофейником и всем остальным. «Прошу, пригласили меня. Я села в кресло напротив, налила себе кофе и вдохнула божественный аромат. Вас искали ваши подруги, заметил Снейп, но я им сказал, что вы заняты. Спасибо, кивнула я, отпивая глоток и зажмуриваясь от удовольствия. Снейп кивнул, внимательно глядя на меня. Так значит, вы переживаете, что вам ничего не говорят? Конечно, ведь еще ничего не кончилось. Он усмехнулся. То есть вы считаете, что приключения продолжаются, и без вас не обойтись, начинается. Я понимаю, что многим было бы спокойнее, если бы я не лезла во все это, сэр, но ведь не имея доступа к информации, я могу влезть во что-то очень серьезное. Или вы отказываете мне в праве на любопытство? С ней просмеялся. Это уже шантаж, мисс Скрауч. Значит, или с вами делится информацией, или вы действуете на свой страх и риск, втягивая в возможные неприятности остальных. Что-то вроде того, не стала отпираться я. Он покачал головой. Это действительно опасно. Подумайте сами. Дамблдор смотрел сквозь пальцы на ваши с Поттером эскапады до тех пор, пока был уверен, что его главный план осуществится в любом случае. Сейчас он потерял почти все и загнан в угол. Никто не знает, на что он способен. У него могут быть очень опасные артефакты. Где-то осталась лаборатория с опаснейшим содержимым. И деньги у него тоже есть. Мадам Боунс раскопала несколько случаев, когда маглорожденные могли претендовать на наследство выморочного рода, а их деньги исчезли. Он мог и доступ в дом получить, или нет? Мог, кивнул Снейп, не в Мэннер, конечно, но в дом не очень древней семьи вполне. Так что и там может быть какое-то убежище. Я кивнула, допила кофе и налила себе еще одну чашку. А что с Уизли? Он передернул плечами. Миссис Уизли умерла во время допроса, сказал он. Думаю, вы понимаете, что это значит. Близнецы и Рональд почти ничего не знают. Палочки им сломают в любом случае, но что будет дальше, пока не ясно. Перси Уизли взял под опеку сестру. Там тоже все непросто. Я нахмурилась. Учитывая идиотизм Рона, по крайней мере, одного мстителя мы получили. Сэр, сказала я, а не удалось выяснить, почему эта семья настолько предана Дамблдору. Это же что-то ненормальное. Это пока никому не известно, ответил Снейп. Возможно, что-то найдется в бумагах Дамблдора. Хотя в его кабинете, насколько я знаю, почти ничего нет. Лучше расскажите, как прошел экзамен. Превосходно, ответила я. Мистер Тофти впечатлен моим патронусом. И, похоже, считает, что у меня будет такая же анимагическая форма. А еще меня насторожила его фраза про то, что я смогла возглавить дикую охоту. Скажем так, это не всем дано, ответил Снейп, но тут стоит расспросить сэра Фрэнсиса. Когда он протрезвеет, конечно. А насчет анимагической формы интересно. Правда, в таком случае она будет почти бесполезной. А у вас есть анимагическая форма? Спросила я. Да, и совпадает с патронусом. Очень удобно. Я вздохнула. Ну и подумаешь, зато птеродактиль, это по-настоящему круто. Снейп покачал головой, но ничего не ответил. И так все ясно. Джентльмены на натюрморте поменяли положение и захрапели громче. Снейп поморщился и наложил на картину заглушающие. Как вы думаете? Спросила я. Они так и будут на троих соображать? Или еще кого вовлекут? Или женского общества захотят? Мерлин упаси. Вздрогнул Снейп. Мне тут только оргий не хватало. А что? Удивилась я. Бывают и оргии. Много чего бывает. Вздохнул он. Все-таки мораль со временем сильно меняется. Насколько я знаю, есть уговор, что все встречи подобного рода должны происходить в заброшенных классах или нежилых помещениях. Я задумалась. Ну да, если обитатели портретов могут пить и есть, то и другие потребности никуда не делись. Представляю, что можно заметить, ввалившись в какой-нибудь заброшенный класс, а Снейпу не позавидуешь. Брутальные джентльмены могут ему очень веселую жизнь устроить. Тут скорее понадеешься на тех, кто уже давно прижился в Хогвартсе и хорошо знает правила. Большое спасибо за кофе, сказала я, поставив чашку. Наверное, мне пора. Мэгги волнуется, и надо Поттера расспросить. Может быть, Уизли ему что-нибудь сказал? Может быть, согласился Снейп, но вам следует быть осторожнее с ним. Поттер очень темная лошадка, и вам действительно неприятно, когда я тесно общаюсь с ним. Не удержалась я, на меня бросили косой взгляд. Вы же моя невеста. А во, я слышала, что большинство мужчин собственники, сэр, сказала я, опустив глаза. Со своей стороны могу пообещать, что не имею ни малейшего желания вас компрометировать. «А разве женщины не собственницы?» – насмешливо изогнул бровь он. «Собственницы, согласилась я, за себя могу ручаться». Он кивнул. «Я тоже не собираюсь вас компрометировать, мисс», – сказал он. «Репутация – вещь хрупкая». Я нахмурилась. «Вы же не думаете, что кто-нибудь попытается?» «Я не знаю», – сказал он. «Правда, не знаю. Но если кто-то захочет ударить по семье Крауч, то это один из возможных путей. В Хогвартсе вы в безопасности, хотя я и на это бы не полагался. Постарайтесь не оставаться в одиночестве, не принимайте сомнительных приглашений и не стесняйтесь звать на помощь». «Да уж, по сути, ничего не изменилось. Как это все неприятно», — проговорила я, — «все время кажется, что вот, еще немного и можно просто жить. А тут же оказывается, что появились новые проблемы. Такова жизнь, мисс», — пожал плечами Снейп. «Я выбралась из кресла. Пора идти. Правда, никуда идти мне не хотелось. Надеюсь, что ваши знакомые не позволяют себе высказываний по поводу нашей помолвки, мисс Крауч», — нарочито равнодушным тоном проговорил Снейп. Я покачала головой. «Нет, это мои друзья, сэр, а мнение не друзей меня не интересует. А почему вы об этом спрашиваете?» Он криво усмехнулся. «У меня довольно специфическая репутация». «У меня тоже», — отзеркалила я ухмылку. Он с интересом взглянул на меня. Я ответила дерзкой улыбкой и направилась к двери. «До свидания, сэр. Спасибо за кофе. До свидания, мисс. Не стоит благодарности. И заходите. Обязательно, сэр. Не премину воспользоваться вашим любезным приглашением». В коридоре было тихо и мрачно. У лестницы, ведущей наверх, я столкнулась с Малфоем. «Поздравляю с помолвкой, Крауч», — вежливо проговорил он. «Спасибо, Малфой». В башне Гриффиндора было тихо. Наверное, все рванули на озеро. В кресле сидела Мэгги. «Ты была у профессора?» — спросила она. «Да», — кивнула я. «Хотела задать пару вопросов сэру Юлиусу». «И как?» «Безуспешно. Они все там, напились и дрыхнут». Мэгги рассмеялась. «Да уж, могу себе представить. А профессор тебе что-нибудь сказал?» «Мы поговорили. Он считает, что нам надо быть осторожными». Она кивнула. «Да, столько преступников на свободе. Наверное, не стоит выходить из замка. Потерпишь, а куда деваться?» — вздохнула я. «Ничего, потом наверстаю. Как у тебя с экзаменом?» Мэгги как раз сдавала зельеварение. «Вроде, должно быть нормально», — ответила она. «Я не чувствую, что написала что-то неправильно. А зелье от простуды у меня получилось практически идеальным. А у тебя?» Я рассказала про мистера Тофти и птеродактиля. Мэгги посмеялась вместе со мной. «Да уж», — сказала она, — «я помню картинку. А учитывая твой характер, ты точно не карликовый птеродактиль. Размер у тебя вполне приличный будет. Ночью мы должны были сдавать астрономию, а завтра после обеда – трансфигурацию. Надо и домой написать, что позади уже превосходно. Если хочешь, можно сходить в выручай комнату», — предложила Мэгги. «Мы там давно не были. Вдруг там еще один ковер-самолет затерялся». Сделала большие глаза я. Мы рассмеялись и направились на раскопки. «По идее, здесь могут быть и вещи кого-нибудь из членов наших семей», — сказала я. «Или сами они прятали от кого-нибудь, или у них украли и спрятали». «Я тоже об этом думала», — кивнула Мэгги. «Можно, конечно, использовать акция. Но вдруг там что-нибудь объемное, Дилли подстрахует», — сказала я. «Давай, я первая». Мы встали посредине расчищенного места. Дилли собиралась нас прикрыть, если что. «Акция вещи Краучи», — сказала я. «Ничего. Акция вещи Маккинанов», — попробовала Мэгги. «Тоже ничего. Да, придется копаться вручную», — вздохнула я, — «но попытаться стоило». Дилли убрала пыль с очередной груды, и мы приступили к работе. Опять куча учебников, левая туфелька, украшенная золотой пряжкой с камушками, порванная мантия, закопченный котел с засохшими остатками какого-то зелья, шикарно оформленный бестиарий с роскошными иллюстрациями, который было решено приватизировать, несколько флаконов с остатками духов и небольшой бархатный футляр. В таких обычно хранили драгоценности. Футляр открывала Дилли. Мы с Мэгги охнули. В жизни не видела такой красоты. Потрясающие серьги явно гоблинской работы. Большие красивые звезды из белого золота, усыпанные сапфирами и бриллиантами, искрились в свете факелов, пуская во все стороны разноцветные искры. «С ума сойти», — пробормотала я, — «это же сокровище. Кто принес их сюда? И чье это?» «Они стоят бешеных денег», — согласилась Мэгги. «Никогда ничего подобного не видела». Мы переглянулись. Присвоить серьги хотелось до жути. Но ведь это действительно была очень дорогая вещь. у которой точно был хозяин. «Мисс, не трогать!» – забурчала Дилли. «Не трогать, мисс! Плохо! Чары какие-то!» – спросила я, вспомнив проклятое ожерелье из лавки Барджина. «Дилли, тебе не повредит? Сможешь отнести мастеру Барти, чтобы он исследовал?» «Дилли может, Дилли сделает». Мы отправили домовичку домой, а сами выбрались из выручай комнаты. От греха подальше. «Хорошо, что с нами была Дилли», — сказала я, — «мы бы с тобой точно в руки взяли, даже если бы сразу мерить не стали. Как жалко, если такая красивая вещь проклята», — вздохнула Мэгги. «Это сапфиры, да, ага, потрясающий цвет, такой глубокий, синий, а в самых больших — звезды. Такие серьги стоят целое состояние. Интересно, что там за чары, и почему эти серьги оказались в выручай комнате? Если их спрятали для того, чтобы причинить кому-нибудь вред, то я только рада, что мы их нашли. Как бы узнать? Жалко, снова сказала Мэгги, какая-нибудь девушка была бы счастлива носить такие красивые серьги, а они могут принести страшный вред или даже убить. На это и расчет, сказала я, к таким вещам руки сами тянутся, и отказаться от них очень тяжело. Ладно, ужинать пора, вздохнула Мэгги. Поттер снова с интересом поглядывал на нас. Хочешь поговорить? Спросила я. Да, кивнул он, есть парочка вопросов. У меня тоже, только все считают, что замок мне лучше не покидать. Давай в том классе, где мы раньше с Невиллом занимались. Он кивнул. Не знаю, поможет ли заклинание от подслушивания, и снял ли свои чары Снейп, но лезть в убежище Поттера мне не хотелось. Все-таки там его территория. Мэгги пошла со мной. Мы быстренько почистили класс от пыли и устроились на партах. Вы про экзамен не забудьте. Уже скоро, напомнила Мэгги. Ладно, решительно сказал Поттер. Я видел, как это Амбридж и братья Уизли вдруг на вас напали. И мне это не понравилось. Ясно было, что творится какая-то хрень. А тут еще из Рона буквально перло какое-то предвкушение. Ты меня иногда бесишь до трясучки, Крауч, но когда я увидел выражение его лица после того, как он тебя оглушил, мне чуть плохо не стало. В общем, я сперва решил свалить куда подальше, а потом вспомнил, что ты сказала про ребят. Если уж вас так легко скрутили, что с мелкими будет? Они ведь не будут ждать нападения от профессора. В общем, начал мелких в кучу сгонять. Применил кое-какие заклинания. Что-то еще заметили другие ребята. А куда деваться? А тут вдруг Дамблдор появился с каким-то уродом в короне. Причем я заметил, что не урод директора тащит, а наоборот. А у директора куча возможностей нас найти. Вот я и отвел всех в тайную комнату. Не жалко было такой секрет открывать? Спросила я. Он махнул рукой. Все было ясно. А вы, что там за история? Еще будут выяснять, что там и как, ответила я, но нас засунули в класс, где хранился исчезательный шкаф. Слышал про них? Он кивнул. Ну и вот, через этот шкаф в школу проникли сбежавшие из Азкабана упсы. Нам очень повезло, что с нами были Томас и Малфой. Антонин Долохов практически спас нам жизнь. Но ведь Хогвартс был блокирован, прищурился Поттер. Защитный контур Хогвартса контролирует директор, ответила я. Судя по всему, этот проход оставили открытым специально. Прикинь, если бы к тому уроду в короне присоединились бы верные пожиратели, причем не кто-то вроде вменяемого Долохова, а сумасшедшая Беллатрикс Лестрандж, или Фенрир Грейбек, а когда Долохов увел и нас, и Лестранжей обратно, то нам наколдовали порт-ключ, и мне удалось намекнуть на ту точку выхода, которая была нам выгодна. Сэр Фрэнсис Дрейк дружит с моим предком сэром Реджинальдом Краучем. Тут и выяснилось, что Хогвартс закрыт даже для портретов и домовиков. А домовики сказали нам, что и мои родственники, и родители Малфоя отправились в Хогвартс и не отвечают. Поттер кивнул. «Думаешь, нам потом расскажут все подробности?» – спросил он. «У тебя же есть возможности?» «Конечно, я использую все возможности, чтобы узнать как можно больше», – сказала я. «Это всех касается. Слушай, а Блэк, он не может пригласить в дом Уизли, или еще кого? Вдруг он с Дамблдором отношения поддерживает?» Гарри невесело усмехнулся. «Все контакты Сириуса отслеживают Малфой», — ответил он. «Он от этого на стену лезет, но слушается. У него выхода нет. А ты думаешь, что тот самый ритуал?» — кивнула я. «Блэк еще до Азкабана контактировал с Дамблдором». Поттер почесал в затылке. «Хрен его знает», — сказал он. «Но Сириуса я в обиду не дам. Мне хотелось спросить, зачем ему был нужен Уизли, но я промолчала. Еще не время. Меня, если честно, твоя помолвка удивляет», — сказал Гарри. «Не обсуждается», — ответила я. Понял. Ребята, у вас экзамен, Мэгги наколдовала Тимпус, и нам пришлось прекратить разговор. Астрономия, это серьезно. Глава 38. Предупреждение. В этой главе есть призраки признаки Гита. Мне всегда нравилось смотреть на звезды, хотя из современного города очень мало их теперь можно увидеть. Так, пару-тройку самых ярких. Даже термин вроде существует. Световое загрязнение окружающей среды. В мире обычных людей надо уж в совсем дикую глухомань забираться, чтобы рассмотреть всю эту красоту невооруженным взглядом. С астрономической башни Хогвартса открывался просто фантастический вид. Многие из студентов бурчали, что, дескать, небо можно и в большом зале рассматривать, не зря же его так заколдовали, чтобы оно давало полную иллюзию того, что над нами. Но мне нравились именно эти подъемы на продуваемую всеми ветрами башню к телескопам. Можно было ощутить себя древним астрологом, пытающимся прочесть по звездам судьбы мира. Барти разделял мои взгляды. У нас была и собственная обсерватория на той самой древней башне, с которой когда-то и началось поместье Краучи. Барти всерьез уверял меня и Мэгги, что созвездия – это некие неведомые нам руны, складывающиеся в заклинания, создавшие Вселенную и наш мир. Кто знает, может быть, так и есть. В любом случае, точные расчеты и сложные таблицы помогали и в зельеварении, и в гербологии. Но вот свой гороскоп рассчитать я не могла. То ли сапожник в принципе должен был быть без сапог, то ли еще что. Но сам процесс мне нравился, и профессор Синистра была довольна моими успехами. Интересно, какие задания нам дадут? Каждый из учеников занял место у телескопа. Нам раздали пергаменты с заданиями. Ну, ничего сложного. Обычные расчеты. Тут было больше возни с определением точного положения звезд над горизонтом. Я закрепила пергамент на специальной пюпитре, вычертила круг и принялась наносить изображение звезд и их координаты. Работалось легко и споро. Некоторые проблемы возникли, как мне показалось, у Гейла. Но он бросил заполошный взгляд на экзаменаторов, вздохнул и приник к телескопу. Я закончила в числе первых, но сдавать работу не торопилась, продолжая любоваться на звездное небо. «Мне показалось, что вы закончили», — услышала я голос профессора Тафти. «Да, сэр, пожалуйста». Он призвал мой пергамент. «Эх, придется уходить, но делать нечего», и я стала медленно спускаться по лестнице. «Мисс Крауч», — послышался знакомый голос. «Сэр», — удивилась я. «Пойдемте, я вас провожу». «Что-то случилось?» — спросила я. «К счастью, нет, но меня просили передать вам, чтобы вы и мисс Смит прекратили свои раскопки в известном вам помещении. И еще, старайтесь не ходить по коридорам в одиночестве». «Вот это да! Заботливый Снейп, это нечто!» Я смотрела на него в полном обалдении. Он чуть заметно улыбнулся. «Я знаю не больше вашего. Надеюсь, нам потом расскажут. Но я же теперь не усну». Он достал из кармана флакон с зельем. «Успокоительное». Увидев декана, полная дама без звука открыла проход. Из кресла встала Мэгги. «А я тебе ждала. Ой, здравствуйте, профессор». Снейп поздоровался и повторил запрет на посещение, выручая комнаты и одиночные прогулки по коридорам. «Конечно», — кивнула Мэгги, — «это из-за тех серег. Да, на них что-то по-настоящему страшное. Мне не сообщили», — ответил Снейп. «Возможно, чары пока полностью не определили. В любом случае, осторожность не помешает. Мы теперь как на ладони», — сказала я. «Блокировать Хогвартс сейчас нельзя. А это значит, что любого из нас можно, если не похитить, то отравить или подсунуть проклятую вещь. Или...» «Очень интересно», — послышалось от дверей. «Доброй ночи, профессор». «Доброй ночи, мистер Поттер. И вам осторожность не помешает. На вас тоже покушались. Кто знает, на что еще способны злоумышленники». С этими словами он эффектно развернулся и вышел из нашей гостиной. Мы проводили его тоскливыми взглядами. «Успокоительное выдал», — буркнула я, показывая флакон. «Не удивлюсь, если не подействует. С такими-то новостями. Поттер, тебя тоже касается. Один раз тебя вытащить не удалось, могут и по-другому попробовать. Без спецэффектов. А что вы за серьги нашли?» — спросил Поттер. «Красивые», — ответила я, — «с сапфирами и бриллиантами. В виде звезд. Не слышал про такие?» Он покачал головой. «Интересные у вас находки. Ладно, я спать, спать, так спать». И мы последовали его примеру. Оставшиеся дни превратились в сущий кошмар. Экзамены, повторение пройденного. Несколько вечеров в обществе с ней по Мэгги. Человеческая натура устроена так, что больше всего хочется именно того, чего нельзя. Так что мне ужасно хотелось на улицу. Тем более, что и погода была просто замечательная. Протрезвевшие джентльмены в беседах участвовали охотно, но ничего конкретного не рассказывали. То ли сами не знали, то ли туману напускали. Охотнее всего они болтали про серьги. Проклятых драгоценностей всегда было множество. Подобным образом избавлялись от соперниц и соперников, расставались без потерь с надоевшими любовниками и любовницами. Были вещицы, проклятие на которых активировалось в случае кражи. Серьги в виде звезды Эйштар привезла из второго крестового похода Лиенора Аквитанская, вспомнил сэр Реджинальд, у нас дома должны быть хроники того времени. Насколько я помню, это подарок Раймунда де Пуатье, князя Антиохийского, дядя Лиеноры, которого обвиняли в связи с ней, вспомнила я. Именно, важно поднял палец сэр Реджинальд, восточная вещица. Хотя сапфир защищает от опьянения и дает ясность мысли, но это не относится к зачарованным или проклятым камням. Вряд ли в тот момент серьги были прокляты, заметил сэр Юлиус, а вот сама Лиенора могла над ними и поработать, или найти специалиста, чтобы их заклясть. Мастера такого уровня имелись и во Франции, и в Англии. Королева Лиенора была женщиной вспыльчивой, жесткой, и очень гордилась своей красотой. Она могла не желать, чтобы серьги после ее смерти носила другая женщина. Но те ли это серьги или нет, мы пока не знаем, и про чары нам скажут позже. А известно, кому после смерти Алиеноры принадлежали серьги? Спросила Мэгги. Я не помню, ответил сэр Реджинальд, хотя такая драгоценность должна упоминаться в завещании. Но есть упоминание о проклятых серьгах. Правда, точного описания я не видел. Одни, по преданию, подарили на свадьбу Анне Чешской, супруге Ричарда II. Королева стала бесплодной. Были серьги, подаренные по случаю коронации Анне де Невилл, супруге Ричарда III. Несчастная женщина прожила недолго. Еще была какая-то драгоценность, отвращающая от жены любовь и уважение мужа. Надо рыться в хрониках, девочки. Ничего себе, пробормотала я. Но, так или иначе, все проходит. Закончились и эти безумные экзамены. С ней б договорился, чтобы нам с Мэгги разрешили отправиться домой камином. Так что уже через пару минут мы оказались дома. Дома. Поздоровавшись с Барти, я тут же рванула на улицу. Мэгги помчалась за мной. Она из солидарности не покидала замка. Свежий воздух. Простонала я. Солнышко. Травка. Нелегко вам пришлось, девочки, покачал головой Барти. А тут еще и экзамены. Давайте выпьем чаю в беседке. Ее как раз починили. Домовики быстро сервировали чай. Барти, сказала я, может хоть ты нам что-нибудь расскажешь? Это же ужас просто. И что это за серьги? Мэгги кивнула, подтверждая, что ей тоже интересно. Серег, пожалуй, и начну, сказал Барти, добавляя сливки в чашку с чаем. Кошмарная оказалась вещь. Когда-то они принадлежали Алиеноре Аквитанской, но тогда на них никаких чар не было. А вот потом над ними изрядно поработали. Фамильные чары семьи Яксли. При непосредственном контакте возникала невероятная привязанность к украшению. Их новая владелица буквально не могла с ними расстаться, носила постоянно. И серьги постепенно убивали в ней все чувства. Она становилась отвратительно холодной, жестокой. В других же людях украшение вызывало очень сильную зависть, смешанную с ненавистью. Представляете, что получалось? Одна не могла с ними расстаться, а другие были готовы ей горло порвать, чтобы добраться до них. Этакое яблоко раздора с дополнительными эффектами. А снять эти чары можно? Спросила Мэгги. Нет, ответил Барти, слишком старая работа. Можно только разобрать серьги на составляющие, но и то я бы не рискнул использовать эти камни. Там слишком много чего накопилось. Мне стало дурно. Как хорошо, что Дилли не дала нам даже прикоснуться к жуткому украшению. Кошмар какой, пробормотала я. Но как эти серьги попали в Хогвартс? Кто-то хотел их кому-то подарить, чтобы запустить эту дьявольскую цепочку. И спрятал, или их подкинули нам, потому что мы там часто бываем. Об этом мы уже не разузнаем, развел руками Барти. Дилли очистила футляр от пыли, теперь ничего не определишь. Но магия этих серег рассчитана на женщин. Вы бы обе жаждали обладать этой вещью, сходили бы по ней с ума и возненавидели друг друга. Мэгги смотрела на него с ужасом. Он грустно кивнул. Это так, Мэгги. Но, в ее глазах стояли слезы. Я мамочки. У меня же никого нет, кроме вас всех. И я нет. Я обняла ее за плечи. Все будет хорошо. Мы же даже не прикоснулись к этой гадости. Не переживай так. Она шмыгнула носом и прижалась ко мне. Гермиона, ты не понимаешь. Я же думала, что снять чары можно. Что-что серьги оставит тебе, а я, может быть, ты дашь мне поносить. Они мне даже ночью снились. Значит, подействовали. Барти вздохнул. Ничего они на тебя не подействовали, сказал он. Просто действительно очень красивые, потрясающие, достойные королевы. Я, мужчина, и то любовался, не думая о них. И просто помни, что надо всегда все тщательно проверять. Кстати, серьги отправили в отдел тайн в специальное хранилище. Там хватает такой гадости. Хранят только потому, что принадлежали очень известной личности. И чтобы иметь под рукой эталон, если появится еще что-нибудь подобное. Хочешь сказать, что такое могут и повторить? Спросила я, подливая себе и Мэгги чаю. Такие вещи существуют в единственном экземпляре, сказал Барти. К счастью, слишком сложные расчеты, и многое должно совпасть. Обычно чары используют при изготовлении вещи, на готовое украшение их наложить гораздо тяжелее. Оно способно сопротивляться. Чары могут со временем выдохнуться, ослабеть, даже исчезнуть. Здесь же все совпало идеально. Такое тоже бывает. Я немного помолчала, а потом зябко передернула плечами. Слишком страшная опасность прошла рядом. «Ладно», — сказала я, — «а с этим барабаном что?» Сэр Фрэнсис только загадочно улыбается. «Еще бы ему не улыбаться», — хмыкнул Барти. «Он фактически перевесил на тебя свои обязанности. После того, как на его портрет были навешаны чары, препятствующие прогулкам, дикая охота не появлялась, а она нужна, чтобы изгонять из нашего мира пришельцев, всякую нечисть. Сам он попал в предводители дикой охоты после того, как воспользовался помощью ведьм для победы над испанцами и выпросил себе удачу. Тебя он, по его мнению, не обманул, ведь тебе была нужна возможность попасть в Хогвартс и победа над дементорами, а обязанности не так уж и обременительны. Я отставила чашку, а у Мэгги моментально высохли глаза. «Подожди», — сказала я, — «так я теперь что, каждый Хэллоуин должна кататься по всей Британии и распугивать нечисть?» Даже сам сэр Фрэнсис, помнится, диванширом ограничивался. «Так получилось, что других вариантов нет», — вздохнул Барти. «К тебе еще обратятся. Кошмар», — сказала я. «Ну, сэр Фрэнсис, он ведь действительно считает, что это важная миссия и большая честь», — вздохнул Барти. «Да уж, не зря существует куча примет и предосторожностей по поводу подарков, но сделанного не воротишь, и я ни капли не жалею. Кто знает, что бы случилось со многими волшебниками и моими Барти, если бы я отказалась от дара сэра Фрэнсиса. Если и придется из-за этого подрядиться на весьма своеобразную работу, то я согласна. Миссия выполнима», — пробормотала я. «Ладно, если надо, то я попробую, но впредь буду очень осторожна. Надеюсь, что кроме игры на барабане и управления шестеркой лошадей в программу больше ничего не входит». «Насколько мне известно, нет», — ответил Барти. «Это обнадеживает. Беру с собой Мэгги в качестве колдомедика. И надо будет штурмана найти, а то я не очень ориентируюсь на местности». «Разумно», — согласился Барти. Мэгги смущенно улыбнулась. Похоже, что она отошла от шока, вызванного известием о страшной начинке серег. «А какие у нас планы на каникулы?» — спросила я, нагло слизывая крем с корзиночки. «Мой жених в гости заходить будет, боишься соскучиться?» — подмигнул Барти. «Охмурить собираюсь», — вздохнула я. Барти уставился на меня совершенно круглыми глазами. «А во, может его предупредить?» — пробормотал он. «Не надо», — сказала я, — «а то удерет, и мне придется его искать с дикой охотой». Барти и Мэгги рассмеялись. «Рад, что у вас хорошее настроение, девочки», — сказал Барти. «Столько всего произошло. Ты лучше расскажи, что у тебя за амулет, и на какое время ты можешь покидать дом», — сказала я, — «мы тебя в кино сводим». «Вот так попал», — пробормотал Барти. «Может, еще какие планы?» «Привести в порядок бальный зал», — мечтательно прикрыла глаза я, — «и станцевать там с тобой, дедом и женихом, при большом стечении благородной публики». «Идея», — согласился Барти. «Последний прием в нашем доме был, когда я Хогвартс окончил. Пора прервать паузу. Поговорим с отцом и займемся подготовкой. Да будет бал». Вернувшийся к обеду дед согласился, что бал просто необходим. Нам надо было официально представить Барти. Еще не решился вопрос с наградами. Хотя я не удивлюсь, что ни нас с ребятами, ни Поттера, ни Снейпа не будут награждать до поимки Дамблдора. А ведь могли бы выдать по ордену. Естественно, Мерлина первой степени. И официально отметить помолвку. «Но предстоит очень многое сделать», — сказал дед, — «привести в порядок дом, разослать приглашение». «Сэр, как вы думаете, стоит ли давать обед или можно обойтись фуршетом?» Тут же перешла к обсуждению конкретных вопросов я. Сейчас лето, я думаю, что лучше подать легкие закуски, много напитков, мороженое. Парк привести в порядок мы не успеем, но можно установить шатер у пруда и пригласить группу ведуньи, они умеют и современные танцы исполнять. Дед кивал, вам обеим понадобятся новые платья, и Барти тоже нужна новая мантия, он давненько не бывал в обществе. И вам, сэр, он улыбнулся, и мне, знаешь, с последнего приема сохранились записи твоей бабушки. Мне было бы приятно, если бы ты воспользовалась ими. Конечно, сэр, это просто чудесно. У меня же никакого опыта, а тут такое подспорье. Правда, я очень боюсь, что у меня не получится так, как у бабушки. Получится, дед вздохнул, у тебя все получится. Легко сказать, мне действительно хотелось вернуть былое великолепие этому старому дому, но без записи миссис Крауч у меня бы ничего не вышло. Слишком много было нюансов и тонкостей. Мы с Мэгги носились по дому в сопровождении домовиков и раздавали указания. Писали письма поставщикам, заказывая вина, деликатесы, цветы, драпировки, украшения. Вели переговоры с группой ведуньи. Подписывали приглашения. Барти готовил порт-ключи. Дед самоустранился, но искренне наслаждался суетой. Холл, гостиная, столовая, бальный зал преображались на глазах. Я обнаружила курительную комнату и бильярдную. Довольные домовички очищали ломберные столы. Я заказала необходимое количество карточных колод. Нужно было предусмотреть достаточно посадочных мест. Комнаты, где дамы могли попудрить носики. Провести ревизию туалетов на первом этаже. Пардон за подробности, но туалетной бумаги, мыло и полотенец тоже должно было быть в достатке. Без домовиков справиться было нереально. Заказанные продукты поступали в разное время, и я стала профи в чарах стазиса. Устрицы, омары, икра, разные виды рыбных деликатесов, паштеты, фуа-гра, мясные закуски, салаты и фрукты, соответствующие вина, разные виды десертов, чай и кофе, сливки, молоко и сахар, ревизия буфетов, ведь посуды тоже должно быть в достатке. Фарфор, хрусталь и серебро, лед для напитков, для ведерок, в которых подавали бутылки с шампанским, и для икорницы блюд с устрицами. Чаши для споласкивания рук и достаточное количество ароматной воды, салфетки, зубочистки, шпажки. В оранжерее надо было расставить некоторое количество кушеток, банкеток и диванчиков. Парочки могли уединиться, но полностью создавать условия для чего-то большего, чем поцелуи, не стоило. Продумать освещение, предусмотреть то, что кое-кого из гостей может и развести, и их нужно будет как-то устроить. Комната для музыкантов, парк, расчистить дорожки, развесить фонарики, починить скамейки, в шатре тоже устроить фуршетный стол, заказать фейерверк, платья для меня и Мэгги, мантии для обоих Барти, украшения. Вечером я буквально падала в кровать, чтобы утром вскочить и, наскоро перекусив, снова включиться в безумную карусель. Наконец все было готово, мне даже не верилось. Дед улыбался, как в старые добрые времена, пробормотал он, обходя приведенные в порядок и украшенные комнаты. Спасибо, что сохранила почти все и не стала менять занавеси. Их выбирала твоя бабушка. Они замечательные, сказала я, и отлично смотрится. Только кое-где пришлось подновить. Подобрано все просто идеально, было бы глупо что-то менять. Барти кивал. Кое-что мы с ним все-таки поменяли, но подобрали точно такую же ткань. И вот этот день настал. Помнится, Коровьев в «Мастере и Маргарите» говорил, что предпочел бы колоть дрова, а не встречать гостей. В чем-то он был, безусловно, прав. Гостей мы встречали впятером. Снейп тоже присутствовал, как почти что член семьи, и как всегда был в черном, но смотрелся эффектно. На мне было довольно строгое платье аметистового цвета. Мэгги была в наряде цвета морской волны. В качестве украшений пришлось выбрать жемчуг, девицы все-таки, и веера, конечно. Пользоваться индивидуальными охлаждающими чарами на приемах и балах было не принято. Этикет, наши веера были из той же ткани, что и платья, но с изящной серебряной вышивкой. Гости особой пунктуальностью не отличались, все-таки на такие мероприятия было принято немного опаздывать. Первыми пришли скримджеры, за ними боунсы, а дальше хлынул уже настоящий поток. Поклоны, улыбки, поцелуи рук, дежурные фразы, поздравления. Поттер притащил Блэка, хотя у меня и были опасения, что он не придет. Но нет, прибыл, даже поцеловал мне руку и буркнул что-то поздравительное. Наши одноклассники с семьями. Барти специально зачаровал особый порт-ключ, чтобы Колин и Деннис смогли привести своих родителей. Миссис Криви явно кто-то проконсультировал, хотя она и держалась несколько напряженно. Надо будет присмотреть, чтобы никто не попытался обидеть Макглу. Главы департаментов и важных отделов, министр магии с супругой. Амбридж выглядела несколько бледновато, но улыбнулась на вопрос о здоровье, поздравила Барти с выходом в свет, а нас со Снипом с помолвкой и скользнула к столу с угощением. Я посоветовалась с дедом и пригласила старых знакомых из Аврората, Паркера и Фискера. Преданность надо поощрять. Барти рассыпался в комплиментах Селестине Уэрлок. Мэгги радостно приветствовала своих наставников, Смитвика и мисс Марч. Смитвик пришел с женой, мисс Марч с женихом, звезды Квиддича. Пресса. Лавгудов мы тоже пригласили. Рита Скиттер тут же потребовала интервью у меня и Барти. Пришлось пообещать. Снейп, похоже, больше всего обрадовался главе гильдии зельеваров. Наконец, собрались все. В комнатах стоял приглушенный гул. Гости беседовали, угощались, выпивали. Нужно было обойти каждого. Кое-кто уже играл в карты. Курительная комната особым спросом не пользовалась. Все-таки большинство волшебников не курит. Но я уговорила деда сходить в лучший табачный магазин, так что, случись что, краснеть не придется. Симпатичный резной комодик с многочисленными ящичками был забит разными сортами сигар, сигарет и табака. Тут же была папиросная бумага и специальная машинка для набивки папирос. Прикуривать было можно от свечей, канделябр стоял рядом. В углу у дивана помещалось несколько кальянов.